Глава пятая. «Ты это видел?» – закричала я. «Ты видел это?» Перс, который смотрел на портрет Карла Третьего, повернулся ко мне. «Что я видел?» «Эта сучка показала мне язык!» «Во-первых, это не сучка, а покойная принцесса. Во-вторых...» Он нахмурился. «Ты в порядке?» «Я?» Я перевела взгляд на портрет, который радовал глаз обыкновенностью и неподвижностью. «Вот же...» «Я только хотела узнать, почему она принцесса, а не королева», — попыталась выкрутиться я. Голова кружилась, в висках стучала от напряжения, дышать становилось сложно. «Что за ерунда здесь творится?» «Потому что драконица не может наследовать трон. Она может быть только принцессой, а ее муж королем. Что с тобой такое? Ты белая, как мел». Я покачала головой, опустила глаза и вздрогнула от странного звука, похожего на свист. Мимо моего лица промелькнул огненный комок, похожий на шаровую молнию, и нетерпеливо ткнулся в плечо перса. Тот протянул ладонь, и упавший в нее огонек обернулся запиской. «Его Величество ждет нас в главном зале. Тебя особенно!» – недоуменно прочитал он. Направляясь в главный зал вслед за персом, я до последнего не знала, что встречу Сорина. Вернее, я вообще ничего не ожидала. Я хотела есть и спать. И Сорина. Очень сильно хотела Сорина. Стоя в главном зале среди придворных, я ожидала объявления, которое хотел сделать король. Было душно, пахло духами и пудрой. Голова у меня кружилась, тошнота подступала к горлу. Я продумывала план побега. Король сидел на троне и возвышался над толпой благодаря каменному постаменту. «С этого дня!» – заговорил он, и шепотки в толпе тут же смолкли. «Начальником стражи становится Сорин Иоханн де Драга, герцог Орвикский, граф Каракалский и граф де Гехинген. Снова!» «Сорин?» Я рванула вперед, но кто-то из придворных удержал меня за руку. Оставалось только стоять и смотреть на то, как Сорин выходит из толпы и, чеканя шаг, подходит к королю, а затем преклоняет перед троном колено. По рядам придворных разнесся дружный вздох. Сорин де Драга, преклонивший колено перед королем, согласившийся служить ему, это было немыслимо. Что он здесь делает? Не поднимая головы, Сорин скосил глаза в сторону, осмотрел ряды, как будто что-то искал. Наконец он увидел меня, и в глазах у него зажглось самое настоящее пламя. Сердце заколотилось, как сумасшедшее, и я потеряла сознание.